На Урал. Первое. Поезд. Шпалы, шпалы. Рельсы, рельсы. Кто-то вышел, кто-то сел. Пробегают точно пьесы. Виды городов и сел. Рельсы, шпалы, поезд дальний. В жизни маленький антракт. Позади перрон вокзальный. Сдан экзамен. Сыгран акт. Поезд, стук колес, платформы, чьи-то жизни за окном. Не рисуйте больше черным дерево, дорогу, дом. Пусть рябит перед глазами ярких красок разнобой. Лес с зелеными штрихами, небо краской голубой. Второе. Приезд. Возвращение. Здесь все как будто неизменно. Здесь время власть свою сдает. Здесь вместо времени вперед течет река. И дерзновенно на берегах ее стоят то ветхий дом, то старый сад, то новый сруб еще без крыши, то перекошенный сарай. И этой тишины превыше лишь узенькая тропка в рай. Третье. Без названия. И снова началось речное время года. В желанном далеке от городских кривизн, сюда, к большой воде, где не находят брода, сюда, как в первый день, без паспортов и виз. На ближнем берегу курлыкают мальчишки, на дальнем дым костров и крыши деревень. Смываются с души грошовые излишки. Идешь с воды домой в Панаме на бекрень. Четвертое. Белая ночь на реке. По отмели шлеп-шлеп, шагов речное эхо. На влажных веслах ил, жилец речного дна. Как тканью. Тишиной залатана прореха. День ярок, как вода. Ночь скромница, бледна. Пятое. Петров день. А в деревне нашей церкви нету, только мост над дивной рекой. Здесь берут за чистую монету блестки волн над черной глубиной. А повыше, на угорах, ели, сторожами берегут покой, будто колокольцы прозвенели, ветер тайны прячет за горой. А церквушка, может, затопила или разрушила в какую-то войну, только небо в речку обронило тех крестов благую тишину. Шестое. Несостоявшийся поход. Мы так и не дошли до Кутамыша. Он мне теперь туманный меганом. Там одинокий домик с красной крышей, с резным крылечком, маленьким окном. За домом лес, кудрявую стеною, пологий берег с волнами на ты. Там раз в году, заветную весною, все исполняются мечты.